Дерзость богов. Как вы представляете жизнь без маятников, при которой все люди станут осознанными и будут с решимостью использовать намерение и выбор? Без маятников жизнь невозможна. Точнее, их не уничтожить и не избежать. Суть в том, чтобы использовать маятники в своих целях, а не быть у них марионеткой. Если вы имеете в виду вопрос, хватит ли земных благ на всех членов общества, в котором каждый реализует свое право выбора, то можете не беспокоиться. Все люди осознанными не станут. Многие интересуются, но мало кто берет знания на вооружение. Можно ли как-то определить, насколько я мыслю осознанно, то есть не сплю? Существует ли какой-нибудь мыслительный прием? Даже в бодрствующем состоянии осознанность человека – внутренний контролер. Большую часть времени пребывает в спячке. Многие вещи делаются машинально. Мысли витают где-то в облаках. Сознание находится в петле захвата какого-нибудь маятника. Получается самое натуральное сновидение наяву, в котором человек попадает во власть обстоятельств и не отдает трезвого отчета в своих действиях. Для того, чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо проснуться, включить внутреннего смотрителя, взглянуть на себя и окружающих со стороны. Я не сплю, если отдаю себе отчет в том, что, как и почему я делаю в данный момент. Исполняю свою роль и в это же время наблюдаю за всем происходящим, как играющий зритель. Очень важный момент. Контроль разума должен быть направлен не на собственный сценарий развития событий, а на соблюдение принципа координации намерения, движения по течению и наблюдение за состоянием душевного комфорта в момент принятия решений. Транссерфинг дает результат только при выполнении этих условий.